Глава 9. Спасение принцев – дело рук самих принцев. Настроение медленно приближалось к отметке ноль. И кто в этом виноват? Я сам. Почему вдруг решил, что обязан спасать Дарентела? Да, с какой-то стороны я частично виноват в том, что с ним произошло, но с другой, если бы Дар не пытался убить собственного отца, ничего бы не случилось, и Гардену пришлось бы разыграть свою партию иначе, если бы он вообще на нее решился. Вот только сам Дарентел уверен, если бы Крон не знал о заговоре, то... А что тогда? Допустим, Гарден все равно попытался бы убить Дара. Но Дар оказался бы жертвой коварного наставника, а не соучастником. Отсюда делаем вывод. Дар не особо сожалеет, что пытался свергнуть отца с трона. Жалеет он о другом, что отец об этом узнал. Что ж, гаденыш воспитал достойного преемника. Значит, не стоит беспокоиться за принца. Сам нашел неприятности, пусть и выпутывается сам. «Ты сегодня задумчивый, Аланел», — пробормотал Реус. «Да», — по привычке вслух ответил я. «Наш дрожайший принц уверил меня в своей ненависти. Вот теперь думаю, а стоило ли пытаться его спасти, если он сам этого не желает. Нравится парню заниматься самобичеванием, оставь его в покое», — посоветовал меч. «Ты прав, друг мой», — согласился я. «Что ж, забудем про всех принцев вместе взятых и займемся чтением полезных книг». Профессор Эр Мур посоветовал трактат по искажению магических потоков. Для иллюзиониста именно то, что нужно. «Мне нравится твоя тяга к самообразованию, но не лучше ли присоединиться к Рамону на некоторых лекциях?» — спросил Реус. «Возможно, но не сейчас. Стараюсь войти в рабочий ритм». Нашу беседу прервал стук в дверь. Я отодвинул книгу и сказал: «Входите открыто». На пороге замер Дарентел. Сначала я решил, что мне кажется. Затем, что ученики решили подшутить и создали иллюзию. Пока я искал подтверждение тому, что видел, Дар вошел в комнату и, не дожидаясь приглашения, сел напротив. «Чем обязан?» — поинтересовался я. «Есть разговор», — хмуро ответил принц. «Радуйся, Дагиор. Твоя взяла». «О чем ты? Умел этот парень говорить загадками». «О сегодняшней тренировке, чтоб она провалилась. Похоже, Дар до сих пор злился». «Я все понял. Да, ты прав. Я не могу контролировать свою силу. И мне мешают эмоции. Но я ничего не могу с ними сделать. Это бесполезно, понимаешь? Как биться лбом о каменную стену в надежде, что она рухнет». «А ты пытался?» — прямо спросил я. «Биться лбом?» — недоуменно уставился Дар. «Нет, взять под контроль эмоции». «С того дня, как прибыл в Академию, что ты сделал для того, чтобы успокоиться, стать сильнее? Не в магии, а как человек?» Дарентел молчал и сверлил меня взглядом. По-видимому, ему не хотелось отвечать. А я ждал, потому что надоело толкать его в спину. Пусть хоть что-то сделает сам. «Ничего», — признал принц, отводя взгляд. «Вот именно, ничего. Ты упиваешься своим гневом, ненавистью, болью. Отвлекись. У тебя есть редкая для принца возможность учиться с другими студентами в настоящей академии. Да, группа сложная, но и ты не подарок. Хочешь быть лучшим? Старайся. Я тоже пришел сюда, владея магией иллюзии на уровне, достаточном для комедианта. А стал преподавать защитную магию. Думаешь, было просто? Никогда не было. Но я не жалею себя день и ночь». «Я тоже!» — прошипел Дар. «Не лги себе и мне. Ты считаешь, что виноваты все вокруг. Я, твой отец, Гарден, возможно, Мартис. А кто виновен на самом деле?» «Хочешь сказать, я?» Дар смотрел на меня так, словно хотел убить. «Именно это я и пытаюсь до тебя донести». Разговор утомлял, но радовало, что принц услышал хоть что-то из того, что ему доказывали мы с Кэрри. «Тебе есть к чему стремиться. Постарайся найти друзей. Не таких, как Гарден. Настоящих. Изучи что-то новое. Хватит сидеть под замком. Реши для себя, чего ты хочешь. За тебя волнуются брат с сестрой. Да и отец, скорее всего, тоже, раз уж выпустил из-под присмотра. Открой глаза, Дар!» Принц молчал. Он смотрел на Реуса, но, думаю, вряд ли его видел. Думал о чем-то своем. «Последняя попытка? Почему бы и нет? В конце концов, что я теряю, кроме собственного времени?» «Дар, а охрана тебе мешает?» — спросил я. «Безумно!» — ответил принц, не отводя взгляда от меча. «Что ты спросил?» Но ответ я уже получил. Значит, и правда пора отправить куда-то верных псов Крона. Жаль, обратно во дворец не вышлешь. Да и справиться с ними будет нелегко. Уверен, Крон прислал лучших из лучших. «Не связывайся», — сказал Дарентал. «Они опасны, эти двое. Пусть бродят, тьма с ними». «Дело не только в тебе, но и в Лисе. Мальчишка их боится». «Может, у него совесть нечиста?» — вмешался Реус. Дар вздрогнул. Неудивительно, что владелец одного лорабанского меча слышал другой. «Думаешь?» — на полном серьезе спросил он у Реуса. «Лис ведет себя тихо, с расспросами не лезет. Делает вид, что его вообще в комнате нет. Нормальный парень вроде». «Значит, его угнетает постоянный конвой. Это более похоже на правду». Я чувствовал себя лишним при этой безмерно познавательной беседе. Удивило еще одно. Дар обращался к мечу как к человеку. Хотя разве я сам не ценю старину Реуса словно друга? Чему уж тут удивляться? «Я пойду». Дарентал поднялся на ноги. «Спасибо, что уделил время». «Кстати, а где твои надзиратели сейчас?» — заинтересовался я. «Не знаю», — Дар пожал плечами. «Я сбежал. Наверное, ищут меня». Он вышел в коридор, а я так и остался сидеть в кресле. Мыслей прибавилось, самых разных, и одна из них мне удалось. Дар и правда услышал то, что я пытался до него донести, глядишь, и с остальными доводами постепенно согласится. Одна проблема хотя бы частично приблизилась к своему решению, и, стоит признать, на душе стало легче. Наверное, потому что я уже не ожидал, что принц хотя бы попытается понять мои слова. Вечер был в самом разгаре, и я решил пройтись. Но не бесцельно, меня занимала Милли. И почему-то казалось, что я обязательно увижу ее на том же месте. Я вышел из общежития, прогулялся немного для вида, а затем тихонько подошел к той самой группе деревьев, где накануне встретил Милию. Пусто. Сердце укололо разочарование. Не то чтобы я хотел видеть ее, но было весело подсаживать Милли на ветку. Как будто мы дети. Близость Милли рождала внутри ощущение тепла. «Следишь, Даггер?» Я обернулся. «Надо же, пришел раньше, чем надо». «Решил, как и ты, понаблюдать за студентами издалека», — ответил ей. «Тогда почему ты еще не на дереве?» Пришлось забираться. Я уселся на широкой ветке и подал руку Милии, подтянул ее наверх. Она села рядом со мной. Все окна студенческой половины светились. Лучше всего было видно комнату взрывашек. Кэрри сидела у зеркала и расчесывала роскошную шевелюру. Ее брат ходил из угла в угол и что-то ей выговаривал. Я даже догадывался, что. Видел, как Кертис смотрел на сестру, когда она подошла к Дарентулу. Рикардо и Ардиса в комнате не было. То-то там мирно и спокойно. Дэнни лежал на кровати и листал книгу. Микель что-то писал за столом. Тоже вдвоем. А где же Квинс? Окна Джема и Регины выходили на другую сторону, а у Дара окно скрывали занавески. «Странно», — пробормотала Милли. «Что именно?» — спросил я. «Никого из первокурсников нет на месте. Может, они в чьей-то комнате? Регины и Джема, например?» «Сам-то в это веришь?» — покосилась на меня Милия. «Не особо. Ладно, признаю, это странно. Скорее всего, замышляют очередную пакость. Ненадолго хватило науки». Милли задумчиво кивнула. Мы продолжали сидеть на дереве. Милия думала о чем-то о своем, а я... ловил себя на мысли, что совсем не хочу уходить. Мне было комфортно рядом с ней. Наверное, потому что мы знали друг друга слишком давно, и когда-то я испытывал к ней нечто большее. Но это было когда-то, а сейчас мы могли бы стать друзьями. «Даггер, ты ничего не слышал?» — вдруг спросила Милли. «Нет», — А окончание фразы утонуло в треске. Мы с Милли полетели на землю. К счастью, падать было не слишком высоко. Милли смягчила падение щитом, а вот я приземлился на спину. «Ал, ты в порядке?» — склонилась надо мной встревоженная мордашка. «Жить буду», — прошипел я, пытаясь сесть. «Не двигайся, это может быть опасно. Надо позвать лекаря». «Да все нормально. Мне удалось принять вертикальное положение». Ныл затылок, а спина точно будет синей. «Извини, пойду я лучше в комнату». «Я тебя провожу», — засуетилась Милли. «Обопрись на меня». Я хотел отказаться, не так уж сильно ударился, но согласился. Обнял Милию за плечи и медленно поплелся с нею рядом. Мы миновали ступеньки, свернули в преподавательское крыло. Милли то и дело поглядывала на меня, словно боялась, что упаду. «Спасибо», — остановился у своей комнаты. «Не за что», — Милли старательно прятала взгляд. «Прости, это была моя глупая идея». «Идея была хороша, только ветка ее не выдержала». Мы дружно рассмеялись. Напряжение, которое все время витало между нами, куда-то исчезло. «Тебе нужно лечь», — напомнила Милли. «Хорошо. Еще раз спасибо. Спокойной ночи». Я притронулся к дверной ручке и понял, что не могу пошевелиться. Руки, ноги, даже губы. Тело парализовало. «Как это понимать?» «Ал?» — Милли прикоснулась к плечу. «Что такое?» «Ал, ты слышишь меня?» Промычал что-то невразумительное, надеясь, что Милли поймет. «Убью того, кто это сделал». И вывод напрашивался только один, первый курс. Вот где они пропадали. Готовили для меня ловушку. Жить надоело. Выберусь, шкуры спущу с каждого лично. Или попрошу взрывашек дрим-травы. Уверен, где-то хранится золотой запас. Мысли проносились в голове со скоростью света, а тело не шевелилось. «Подожди, я применю развеивание», — суетилась вокруг Милли. В спину дунуло ветром, и я наконец-то отцепил пальцы от дверной ручки. Милли всеми силами старалась сдержать смех, но не получилось, и она звонко рассмеялась, хватаясь за бока. «Вот умора!» — хохотала она. «Да, с фантазией, студенты! И как только додумались!» «Сейчас буду смеяться я!» Вместо того, чтобы вернуться в комнату, помчался в студенческое крыло, забыв о синяках и ссадинах. «Они у меня попляшут!» «Все шестеро, чтоб им провалиться в бездну!» Милли догнала меня. «Даггер, что за глупости?» — пыталась удержать. «Они же студенты! Не показывай, что шутка тебя задела! И дело с концом!» «Сам решу, как надо!» — гаркнул в ответ и распахнул двери взрывашек. Первокурсники уже вернулись, и Рикард и Ардис сидели за столом над книгой. «Профессор?» — встретил меня удивленный голос Кэрри. «Что-то произошло?» «Да!» Зыркнул на невозмутимых подлецов. «Рикард, Ардис, пригласите сюда ваших однокурсников». «Зачем?» — спросил Рикард, не отвлекаясь от книги. «Потому что я так сказал!» Парни медленно поднялись и пошли к двери. А мое безмерное терпение окончательно дало трещину. Пока их не было, а отсутствовали они долго, перебрал в голове сотню планов мести. Но ни один не оказался достаточно хорошим. Наконец, вся группа прибыла. Студенты косились на меня, как на какую-то зверушку, которая непонятно чего хочет. А мой гнев только рос. «Зачем звали?» — спросил Квинс. «Раз звал, значит, надо», — также презрительно ответил я. «Хочу знать только одно. Кто установил ловушку на двери в мою комнату?» Студенты молчали. «Спрашиваю еще раз. Или кто-то признается, или отвечают все». Снова молчание. Впрочем, я не сомневался, что в произошедшем виновна вся группа без исключения. Разве что Лис выглядел растерянным. Вряд ли новичка взяли с собой. «Что ж», — я взмахнул рукой, и шесть тел припечатало к стенам. И Лиса в том числе, чтоб неповадно было. Липкая паутина надежно припечатала студентов. Очередная иллюзия? Да, но с усиленным заклинанием прочности. «Сумеют развеять, значит, повезло». «До утра повисите так», — сказал я. «Кэрри, Кертис, переночуйте у кого-то из ребят». «Ну уж нет», — пропела Кэрри. «Упустить такой случай? Я лучше понаблюдаю, а выспаться успею». Кертис согласно кивнул. «Их дело. Хотят издеваться над пленными, пусть. Я не сомневался, что взрывашки не нанесут особого вреда, только будут ерничать». Первокурсники поняли, что я не шучу. Первый шок прошел, и они попытались вырваться. Ничего не получалось. Вместо растерянности на лицах появилась ярость. «Куратор Милия!» — взмолилась Дилора. «Вы заслужили!» — припечатала Милли. «Второй курс. Я знаю, что вы уважаете куратора Дагиора, но вздумаете мстить? Учтите, я вас так накажу, что неделю сесть не сможете. Понятно?» Взрывашки закивали, но в глазах у них плясали искорки веселья. «Никакое наказание не остановит, если захочется отомстить за меня. Надо будет с ними поговорить, чтобы не трогали Милию. А первому курсу полезно подумать о своем поведении». «Доброй ночи», — сказал студентам и вышел в коридор. Милия шла за мной. Стоило закрыть дверь, как она звонко рассмеялась. «Да ты коварен, Дагиор!» — сквозь смех проговорила девушка. «Просто жуть! А был таким добрым юношей! Ой, не могу!» «Пусть повисят, подумают. Часа через 4 иллюзия рассеется», — ответил я. «Спокойной ночи, Милли». Девушка не ответила, только махнула рукой. «Что ж, пусть веселится, пока мои ребята не придумали очередную каверзу. А в том, что они придумают, я даже не сомневался».